У Карины было освещено одно окно. Шерман пересек садик и прошел к дому, чутко прислушиваясь. Через 5 минут он нажал кнопку звонка, подождал немного и, наморщив лоб, снова позвонил. В холле зажегся свет, и дверь приоткрылась. Карина выглянула, не выпуская дверь из рук. «Кто там?» Она пыталась разглядеть державшегося в тени человека. «Неужели вы меня забыли, Карина?» — прошептал он. Она отшатнулась и попыталась захлопнуть дверь. Он просунул ногу в щель, помешав ей сделать это. «Чего вы хотите?» — тяжело дыша, Карина обдала Шермана перегаром. «Дайте мне войти. Я ждал вашего звонка, но вы не позвонили». «Я не хочу, чтобы вы входили», — упиралась она, тщетно пытаясь закрыть дверь. «Я не хочу вас больше видеть». Шерман втолкнул ее в коридор. «Я совсем промок», — произнес он угрожающим тоном. «Вы видели Инглиша?» Она повернулась к нему спиной и, неуверенно шагая, потащилась в гостиную. На камине стояли наполовину опустошенная бутылка коньяка и стакан. Он снял свои мокрые плащ и шляпу, бросил их на пол в холле и спокойно запер входную дверь. Потом прошел в гостиную. «Вы не ответили на мой вопрос. Вы видели Инглиша?» Прежде чем ответить, она выпила еще и тяжело опустилась на диван. «Да, я его видела». «Вы не радуетесь? Разве идея не удалась?» «Это была ваша идея, а не моя. И к тому же совершенно идиотская. Ему совершенно наплевать на это». Шерман прошел к шкафу, взял стакан, налил и, выпив, повернулся к камину. Снова наполнив стакан, слегка наклонил на бок голову. «Совсем неплохой коньяк. Это Рой его выбирал». «Я не предлагала вам пить», — пьяно возмутилась Карина. «Кого вы из себя воображаете? Приходите сюда и пьете мой коньяк?» Он засмеялся. «Не смешите, Карина. Ведь я ваш любовник». Ее лицо помрачнело. «Ни за что на свете. Не воображайте, что это повторится. Я сама не знаю, что тогда было со мною. К тому же я не хочу видеть вас у себя. Вас и ваши идиотские штучки». Это было великолепно разыграно. Шерман сделал глоток и поставил стакан. «Расскажите-ка, как все было». «Что там великолепного?» — не унималась Карина, и слезы потекли по ее щекам. «Я не должна была вас слушать. Они все смеялись надо мной». «Кто?» — Шерман насторожился. «Я не знаю. Все люди. Они мне не поверили. Он был настолько хитер. Они все видели, что я пьяна». «Кто они?» «Люди, которые находились в баре, конечно». Вновь разъярилась Карина. «Один даже назвал меня бродягой и хотел выгнать». «Вы сказали Инглишу, что они спят вместе, или не сказали?» «Конечно, сказала. Ведь это вы велели, чтобы я так сделала, не правда ли? Но ему это было безразлично. Он сказал, что это не касается ни меня, ни его. Он приказал какому-то типу из клуба проводить меня домой. Вот вам ваша блестящая идея». Шерман кивнул головой. Он знал теперь то, что хотел. Карина таки устроила сцену перед свидетелями. Он опустошил свой стакан и вытер носовым платком тонкие губы. «Может быть, вы хотели бы узнать, — сказал он, — что после вашего ухода Инглиш отправился к Винсу. Он обнаружил Джулию и Винса в ситуации, которую можно назвать компрометирующей. Он убил Винса, потом Джулию. Полиция уже ведет расследование, и я полагаю, Инглиш уже задержан по подозрению в убийстве». Карина с ужасом смотрела на него. Ее круглое кукольное лицо вытянулось, и голубые глаза потускнели. «Он их убил?» Голос ее дрогнул. «Совершенно верно», — подтвердил Шерман, и достал из кармана очередную порцию жевательной резинки. «Вы по-прежнему считаете, что моя мысль была глупой?» «Вы хотите сказать, что он их убил?» «Да, он их убил». «Я вам не верю». «Ну что ж, вы прочтете об этом завтра в газетах». «А откуда вы знаете?» «Слушая вас, можно подумать, что вы там были». «Я был недалеко», — улыбнулся Шерман. «Я более или менее присутствовал при том, что происходило». «Я не хотела, чтобы он их убивал», — запротестовала она. «Я хотела только причинить ему боль». «Вы добились своего. Вы даже сделали больше. Вы совершенно уничтожили его. Вероятно, его посадят на электрический стул». «Но я совсем не хочу его уничтожать», — простонала Карина. «Он был так добр со мной. Он сказал мне, что я член его семьи». «Как это трогательно!» — снова усмехнулся Шерман. «Хоть он и считает вас членом семьи, он все же украл у вас 20 000 долларов». Карина смотрела на него, сжав кулаки. «Я уверена, что у Роя не было столько денег. Я была сумасшедшей, что слушала вас. Это вы виноваты во всем. Это ваша мысль. Вам нужно было сделать гадость, и вы воспользовались мной». «Вы неожиданно становитесь очень рассудительной», — все еще улыбаясь, проговорил Шерман. «И даже если предположить, что это так, что вы можете сделать?» «Я пойду в полицию. Это ужасно, что я сделала. Если я им расскажу, что произошло, они, может быть, не станут трогать его». «Вы меня удивляете. Вы добьетесь только того, что станете всеобщим посмешищем. Не будьте дурой, Карина. Все, что вы теперь можете сделать, это молчать». «Это мы еще увидим», — злобно возразила Карина. «Я пойду повидаю лейтенанта Марили. Он скажет мне, что делать». Шерман пожал плечами. «Ладно, если хотите, действуйте. Я не могу вам помешать, конечно. Но вы сделаете лучше, если не будете вмешиваться». «Я обязана вмешаться. Меня допросят как свидетельницу. Они зададут мне кучу вопросов. И не воображайте, что я не расскажу про вас. Я скажу им, что это была ваша идея». Шерман задумчиво покачал головой, поднялся с кресла и стал ходить по комнате, не переставая жевать резинку и держа руки в карманах. «Да, боюсь, что вы им все расскажете». Он остановился перед окном. Внезапно протянул руку к красному шелковому шнуру, который был продет в шторах, и машинально проверил его прочность.